сейчас помнил тот день. Он сидел на полу в общей зале, проклиная свою судьбу, и пытался поднять в воздух гусиное перо. Как вдруг услышал, что сидящий чуть впереди Богдан радостно вскрикнул. Перед ним, вращаясь, парила деревянная кружка с водой, из которой они пили в течение тренировки. Наставник обрадовался, позвал верховного жреца, который, шелестя накидкой из шкуры по паркету, подошел к Богдану и сдержанно сказал ему: «Неплохо». Это была одна из самых лестных похвал на памяти учеников. Неудивительно, что после этого Богдан стал невыносимым гордецом, а уж после того, как его сделали старостой, он и вовсе стал невыносим. Он со своими подпевалами любил подкараулить Лада в коридоре и отобрать одежду. Или испачкать лапти, залив в них рыбьи требухи. Или издалека кидаться мелкими камешками. Или во время утренних занятий подхватить за руки ноги и бросить с моста в реку. Один на один Лада мог постоять за себя, но они всегда ходили толпой. И на его вызовы на честный бой презрительно смеялись. Никто не хотел пачкаться от простолюдина. А жаловаться Лада не собирался, да и некому было. Верховный Волхв откровенно его недолюбливал и всегда был с ним особенно строг. Лада знал, что он не настолько хуже других, чтобы заслужить такое презрение. Все дело в его происхождении. Лада был здесь единственным из простых смердов. Все остальные юные волхвы происходили из древних династий придворных волхвов, служивших князем Темница на протяжении нескольких поколений. Способности к волховству передавались лишь по крови, отчего происхождение Лада становилось еще более загадочным. До 12 лет он жил на улице и промышлял воровством. Обычно мальчишки вроде него заканчивали плохо, лишались руки в наказание за воровство, сгнивали в темнице или травились сивухой, а после третьей поимки сгорали на священном очистительном костре. Волхвы говорили, что если душа человека столь черна, что не может стать светлой после трех попыток, то ее может очистить лишь пламя, возносящее душу к солнцу. Жаль, что они не говорили о том, где человеку брать еду, если он совсем один. У Лада был только один выход – воровать и обманывать. И он знал, что рано или поздно ему отрубят руку, а потом он закончит свою жизнь на костре. Ему часто снился сон об этом. Но Лада везло. Точнее, дело было в его удивительных способностях. Он мог чувствовать, есть ли поблизости люди. Забираясь в чужой амбар, мог ощущать на расстоянии, сколько монет в кошельке на поясе у того купца, а также с поразительной ловкостью вскрывал замки. Несмотря на это, он попался. Хитрый купец, у которого Лада подрезал кошель, догадался пометить гривны. И когда воришка попытался ими расплатиться, то был схвачен. Так бы его и ждала печальная участь калеки, если бы мимо тюрьмы не проезжал наставник, почуявший присутствие волховства. Он пришел в темницу и предложил Лада поступить в школу в обмен на освобождение. Выбора особо не было, так что Лада согласился. Его привезли в княжеский терем. Отмыли, постригли, приодели. Затем отвели к верховному волхву, чтобы тот засвидетельствовал наличие у кандидата способностей. Верховный скользнул по Лада взглядом, как по пустой стене, и кивнул. Затем нужно было разучить клятву, приносимую перед князем на посвящение в ученики. Но Лада не умел читать, поэтому запоминал со слов наставника. В этой клятве и была вся загвоздка. Поначалу она казалась Лада простой формальностью, которую он готов был пробалаболить сколько угодно раз. Но когда его подвели к престолу, на котором восседал мертвый князь, и Лада встретился с его пронизывающим неподвижным взглядом, то почувствовал, что каждое слово в клятве обретает совсем другой вес. «Клянусь тебе, великий князь, служить верой и правдой до конца дней своих, быть верным и преданным, не щадить живота своего, все силы употребить на познание науки волховской, по первому слову твоему подчиняться, крамолы не чудить, поста не оставлять. За нарушение сей клятвы приму наказание, смерть и позор, которые найдут и меня на самом краю света». Произнеся эти слова, Лада опустился на колени и приложился лбом к теплому деревянному полу. И только сейчас понял, что жизнь его изменилась навсегда. Поначалу ему даже нравилось. Это было несравнимо лучше всей предыдущей жизни. Теплая кровать, регулярное питание. О чем еще можно мечтать? Однако, к этому он быстро привык. А вот к железной дисциплине и постоянным унижениям нет. Когда еще и волховство оказалось не веселой и таинственной сказкой, а нудным и тяжелым трудом, Лада совсем загрустил. Все это стало похоже на тюрьму, из которой невозможно было сбежать. За окном еще было темно. Но из-за леса быстро разливалось оранжевое свечение, подсвечивая редкие облака. Лада успокоил свой гнев, прочитав краткую молитву Солнцеликому, взял мешочек с пожитками и отправился на кальпище. Сегодня его ждал самый важный день в жизни — испытание. Волховские хоромы находились на затворках княжеского двора, в самом сердце детинца. Лада направлялся к главной площади перед Харгаром, возле гридницы, о чем-то совещались личные стражи князя. Заслышав шаги Лада, они замолчали и вперили в него свои мертвые глаза. У одного из них голова была пришита к телу толстыми нитками. Лада поежился и ускорил шаг. Ему всегда было не по себе внутри детинца. Несмотря на всю красоту княжеского терема, где каждый элемент был украшен искусной резьбой, несмотря на яркие краски, привезенные из империи Тена, тканей и самоцветов, развешанных сегодня в качестве украшений, внутри крепости все равно было мрачно и тихо. Здесь не бегали молодые девушки в тонких длинных платьях, не смеялись дети. Здесь царила мертвенная тишина. Слишком уж хорошо все знали нрав хозяина этого места, уже 100 лет правящего твердой костлявой рукой. Но сегодня все важное происходило именно здесь, в самом сердце темницы. Лада вышел из-за угла княжеского двора, и, как всегда, по его спине пробежали мурашки. Его взгляду открылся невероятно красивый своей мрачности Харгар. Этот каскадный храм из темного ясеня возносился в небо, подобно пирамиде, утыкаясь в облаках длинным черным шпилем. С резных каркасов вниз смотрели скульптуры рунических оберегов, защищающие здание от темных сил. Харгар был построен на месте старого капища после того, как на 50-м году правления князя Брислава молния уничтожила великое древо. Многие тогда сочли это плохим предзнаменованием, но вслух никто высказаться не осмелился. Внутри Харгар был гораздо просторнее, чем казалось снаружи. И сейчас все пространство вокруг пропитанного кровью пня великого древа, на котором по кругу стояли каменные истуканы, было забито плотной толпой. Волхвы, ученики и их родственники, а также княжеские дружинники, обыскивающие всех на входе. Все они создавали редкий для этого места шум. Лада пытался протиснуться в самый центр, где уже собрались остальные ученики, когда гул толпы внезапно стих, как по команде. Лада обернулся и увидел, что в дверях стоит великий князь. Лада буквально ощутил пробежавшее по всем присутствующим напряжение. Князь медленно двинулся вперед. Рядом с ним шли 2 стражника, но толпа расступилась сама собой, не желая оказаться на пути Брислава. Лада впервые увидел его вблизи. Остатки живой молодости не смогла испортить даже смерть. Четкими, благородными чертами лица князь все еще походил на свои портреты 100-летней давности, написанные еще при жизни его отца. Но время все же наложило свой отпечаток. Валившиеся темные глаза, кожа белее первого снега, пронизанная черными сосудами, по которым уже 100 лет не течет кровь, угловатые, резкие движения. Все это заставляло задаться вопросом, какой же неведомой силой продолжает двигаться это тело, удерживаться эта душа и разум. Лада ощутил, как бегут по спине мурашки от осознания того, что перед ним шагает вековая история, личность, превзошедшая величием и значимостью правителей из древних былин. Личность, за 2 года установившая вечный порядок в темном княжестве, какого оно не знало за всю свою историю. всего лишь 2 года Великого Похода, когда мертвый князь со своей неуязвимой дружиной разбил все войска, которые удельное княжество выставляли против него, захватил города, вырезал все боярские семьи удельных князей, забрал их все богатства и посадил править этими землями своих ближайших дружинников, сделав их наместниками. Ликующий народ долго праздновал уничтожение кровопийц-бояр, раньше безраздельно властвовавших в своих владениях, покупавших голоса навечий князей-марионеток, призванных прикрывать их мутные дела. После этого никто не мешал великому князю централизовать все управление, перестроить систему сбора податей, провести реформы в военном деле и возвести мощные оборонительные сооружения, изгнать ересь из удельных земель и объединить всех верой в первенство Хороса Солнцеликого среди других богов, построить несколько широких дорог и позволить крестьянам оставлять себе гораздо больше урожая, чем раньше, когда нужно было делиться и с боярином, и со своим князем, и со славным городом Темницем. Теперь существовал только великий князь, и народ был счастлив. Теперь все нити управления огромными землями находились в одних руках, в одной голове, находившейся прямо сейчас перед Лада. Князь подошел к пню великого древа в центре и кивнул стоящему рядом волхву. Тот с поклоном подошел и принял из рук дружинника упитанного петуха. «Благодарю, великий князь!» — сказал волхв. «Какому богу ты хочешь посвятить эту жертву?» Князь осмотрел молчаливых истуканов и ткнул костлявым пальцем самую женственную и тонкую статую. Богине судьбы Мауш. А затем повернулся к выстроившимся в ряд ученикам волхвов, которым в самый последний момент успел примкнуть Лада. Он был задумчив и мрачен. «Я буду краток. Вас ждет непростая жизнь. В отличие от ваших отцов и дедов, которые последние 100 лет жили в праздности и покое, на вашу долю выпадут невероятные испытания и трудности». Ученики беспокойно переглянулись. Лишь староста Богдан стоял, гордо задрав голову. «Он, наверное, думает, как уже получает награду и спасает все княжество от опасности», — с усмешкой подумал Лада. «Вы сами знаете, что последние годы наши леса, поля и деревни наводнили порождение хаоса. Они убивают людей, заставляют их сидеть по домам, крадут припасы. В чем причина? Проклятие богов? Происки махейских магов или что-то еще? Волхвы не дали мне никакого внятного объяснения». Он недовольно покосился в сторону верховного волхва, но на лице того не дрогнул ни единый мускул. «Тем не менее, мы должны бороться с хаосом. И никто не может сделать это лучше, чем вы, наделенные богами даром волхования. Вашим испытанием в этот раз будет следующее. Убить и принести мне голову чудища. Каждый из вас спасет одну деревню, прежде чем получит от меня грамоту волхва». Лада посмотрел на остальных и увидел, что остальные ученики испуганно переглядываются. Даже староста Богдан слегка побледнел. «Да помогут вам боги!» Он кивнул верховному волхву и быстрым шагом вышел из Харгара. За ним вереницей вышли дружинники. Верховный волх выступил в центр и развернул пергамент. «Тот, кого я называю, делает шаг вперед! Тихомир!» Вперед вышел молчаливый бородатый парень. «Ты отправишься в степь и изловишь там летовицу!» Тихомир кивнул и шагнул обратно в строй. «Богдан!» Староста задрал подбородок и выступил вперед. «Ты отправишься выслеживать оплетивца в лесу за рекой!» Богдан испуганно сглотнул, и спесь сошла с его лица. Верховный волхв раздал остальным ученикам задания, которые оказались вполне сносными. Кому-то достался Ирка, кому-то Вытьянка, кому-то простые богинки. Все это была нечисть средней руки, которая отлично умела вредить простым людям, но против волховства имела мало шансов. «Лада!» — назвал Верховный Волх последнее имя, даже не подняв глаза с пергамента. Лада сделал шаг вперед. ты отправишься на северную границу и принесешь великому князю голову Карачуна». В храме повисла звенящая тишина. «Карачуна?» – переспросил Лада. «Я правильно понял? Карачуна – духа смерти? Холода и мрака, уничтожающая все живое?» «Да, ты все услышал правильно!» Сквозь зубы процедил Верховный. «Не отнимай мое время!» Лада растерянно молчал, не находя слов. «Они же толкают его на верную смерть! Карачун не под силу даже наставнику! Зачем они так поступают?» Глубочайшая обида затопила сердце парня. К этому чувству он привык с малых лет, но сейчас он ощутил, что сосуд уже переполнен, и гнев переливается через край. «Ты отказываешься выполнить свой долг?» – отчеканил Верховный. И неожиданно для себя и окружающих Лада захохотал во весь голос. Вот теперь Верховный не удержался и удивленно поднял глаза. «Я понял, вы тут все сговорились против меня!» Лада на мгновение замер, пытаясь осознать зреющее в нем решение сдержаться, но было уже поздно. Обида и горечь, копившиеся годами, уже прорвали плотину. «Никто из вас не знает, что такое голод! Не знает, каково это — спать под холодным дождем, когда суставы разбухают от сырости! Каково это — быть хуже последней собаки, которую везде шпыняют! Вы родились в сытости и тепле, с молоком таким же жирным, как ваши бока! И только поэтому вы считаете себя лучше меня! Настолько лучше, что готовы скормить карачуну, лишь бы избавиться от грязного смерда, портящего ваш чистый воздух. Но вы ничем этого не заслужили, и я не собираюсь вам подыгрывать». Под изумленные взгляды товарищей, с которыми он провел бок о бок всю свою сознательную жизнь, Лада сорвал с себя ученическую накидку и швырнул под ноги Верховному. А в этот момент ему показалось, что в глазах Верховного промелькнуло что-то похожее на удивление. Но тут он поднял руку, направив разжатые пальцы в сторону бунтовщика и коротко выдохнул. «В темницу!» С пальцев Верховного сорвалась еле заметная синяя вспышка. Лада почувствовал, как жгучий холод разливается по каждой частичке тела, заползает под кожу и парализует мышцы. Он дернулся к выходу, но лишь потерял равновесие и рухнул лицом вниз. На дубовые доски закапала кровь из разбитого носа. Сильные руки дружинников оторвали его от земли и понесли к выходу. Лада успел ухватить несколько сочувственных взглядов и один насмешливый — Богдана. Верховный волк кивнул, подождал, пока стихнут шаги, и, как ни в чем не бывало, обратился к ученикам. «Теперь вам разрешено вырезать себе амулеты, и я оживотворю их. К закату принесите мне заготовки, а рядовичи подготовят коней и припасы. А сейчас помолимся солнцеликому Хорусу». Полимарх Титас с тоской оглядел заваленные обугленными трупами рабов и лотов склоны горы. У него почти не осталось ресурсов, чтобы сдерживать гигатанхира. Еще немного, и мерзкое существо проломит оборону и вопьется всеми 50 головами и сотнями рук в ослепительно пылающий голубой шар в центре Наоса, с причмокиванием высасывая его до последней капли. Титас вздохнул и жестом руки направил последний отряд бойцов навстречу монстру, который все еще не дошел до цели лишь потому, что оказывался на узком горном перевале, заваленном снегом и телами убитых. Как же несправедливо все складывается. Когда совет архонтов отправлял его 4 года назад сюда, на дальнюю заставу, это было идеальное место, чтобы спокойно отсидеться и вернуться героям. Несешь службу на страже полиса, терпишь лишение. Титас уже начал набрасывать предвыборную речь и перед сном грезил о том, как обставит свой дом с доступом к 5-му уровню арха. Но, как назло, незадолго до завершения его срока спокойствие покинуло этот мир. Все чаще, с разных концов Союза, стали приходить вести о нападении нечисти. Архонты всегда знали о гигантских подземных городах, оставшихся от древних, но не лезли туда. Врата Эреба всегда были запечатанными и столетиями не беспокоили граждан. До того момента, как Тита заступил на службу. Сегодня утром на горный пик забрался гигатан Хиер. Надо признаться, Титас ощутил холодок внутри, когда увидел карабкающуюся по отвесной скале многорукую и многоголовую тварь. Он прекрасно знал, что именно манит этих существ. Ослепительно пылающий наос за спиной Титаса. Там, на самой вершине горы, протыкающей облака, стояло циклопическое сооружение, в центре которого ослепительно пылал голубой сгусток энергии. Вокруг него с огромной скоростью вращались кольца из архоупорного металла, такие огромные, что в них могла бы поместиться главная площадь полиса. Титас окликнул взглядом соседние вершины, с которых также сверкали голубые огни, а на некоторых еще только кипела работа по постройке наосов. Иногда со скалы срывался очередной безымянный илот рабочий. Но кто их в конце концов считает? Именно к этим огням тянулась любая нежить. Наосы – настоящее чудо магической инженерии, концентрирующее энергию арха в сверхплотные поля. Именно благодаря таким установкам, раскинутым по каждому пику длинных гор, возможна жизнь в полисах Махейского Союза. Здесь нет места, чтобы засеять пашню, посадить сад или выгулить скот. Нет озер, полных рыбы. Нет никаких ресурсов, кроме камня. Но сильному магу все это и не нужно. Он может повелевать материей, создавать вещи буквально из ничего, возводить здания и управлять временем, заставляя растения в теплицах плодоносить буквально каждый час. Единственное, что для этого нужно – мощное поле арха. Как следствие, вся экономика и производство зависит от мощности этого поля. Чем больше наосов, тем больше можно применить заклинаний, тем больше сотворить вещей. Поэтому стройки идут непрерывно, насколько это позволяет количество рабов. Кстати, о рабах. Титас посмотрел, как гигатан Хиер превращает в кровавое месиво последних его рабов и с грустью вздохнул, мечтая о скорейшем получении 5-го уровня. С 5-м он точно бы разобрался с этой тварью, а сейчас... Сейчас придется драпать. Или все-таки попробовать. Потеря Науса очень плохо скажется на его шансах выиграть выборы. Энергии и так не очень много. Для ее экономии и существует система уровней. Чем выше уровень, тем больше арха тебе разрешено забирать из общего поля. А значит, ты богаче, красивее и авторитетнее. Потеря любого Науса снижает мощность арха, из-за чего маги могут меньше творить, меньше работать, создавать меньше товара для торговли. А это очень плохо сказывается на голосах избирателей. Ему никак нельзя терять этот чертов наос. Гигатан Хиер схватил последнего илота и разорвал его на части одновременно десятком своих челюстей. Перед смертью, как это обычно бывает, с илота спала печать повиновения, и он осознал весь ужас своего положения, но было уже слишком поздно. Чудовище, оскальзываясь в крови, направилось прямиком к наосу. Во всей сотне его глаз засветилось радостное предвкушение трапезы. Вкусная, сочная арха. Мечта любого уважающего себя порождения хаоса. Титас обреченно вздохнул, потряс руками и двинулся навстречу чудищу. Чего только не сделаешь ради долбанных голосов. Даже героем станешь. Помощи ждать было неоткуда. Главной проблемой государства магов всегда являлась крайняя малочисленность и хронический недостаток бойцов. К сожалению, все в этом мире имеет светлую и темную сторону. Владение магией оборачивалось тем, что сверхмощные потоки арха угнетали репродуктивные функции. Вдобавок, способность к магии передавалась лишь по принципу полнокровия, когда и отец, и мать сами были магами. Столетиями мудрецы из Академии бились над этим вопросом, но так и не нашли решения. А ведь будь хоть немного побольше, махейцы могли бы захватить весь мир. Да, они жили долго, да, в достатке и роскоши, но родить ребенка было невероятной удачей. Если бы не печать повиновения, позволявшая обратить в рабство сотни тысяч илотов, от их народа уже давно бы ничего не осталось. Темное княжество перебило бы всех до последнего, несмотря на огромную разницу в магической науке. Полимарх Титас решил не мудрить и действовать как можно проще. Раз ему не по силам убить гигатан Хиера, то надо призвать на помощь. Нет, не богов, а силу притяжения. В Махейском Союзе уже давно не верили в богов, и эти пережитки прошлого. Наука и магия – вот два столпа прогресса. Поэтому Титас посильнее уперся ногами в каменистую землю, выставил ладони вперед и сконцентрировался на печати вихря. Заклинание было мощным, но совсем не точечным по воздействию. Вокруг Титаса поднялся вихрь огромной силы, разгоняющийся все сильнее и сильнее. Если бы рядом оставались илоты, их бы разметало по всем длинным горам. Поэтому Титас решил подарить им достойную смерть в бою вместо такой нелепицы и направил всех до единого на Гигатанхиера. К тому же они заставили чудовище немного утомиться. Пока Титас восторгался своей гуманностью и рациональным подходом к ресурсу, вихрь набрал огромную скорость, вобрав в себя крупные булыжники и песок. Пора. Титас наложил на себя печать защиты и направил вихрь вперед по горному перевалу. Об его защиту ударилось несколько крупных камней, но он даже не почувствовал. Титас отряхнул руки и расслабился, наблюдая, как вихрь накрывает Гекатанхиера с головой. Ветер такой мощи сбросит его вниз к подножию горы. Да, тварь, скорее всего, вернется, но это будет к завтрашнему утру, не раньше. А Титас пока доложит об очередной отбитой атаке и запросит немного илотов. Полимарх совсем не был готов к тому, что из ревущего вихря на него с огромной скоростью выскочит Гигатанхиер. Многие головы и конечности его были размажены летающими булыжниками. С них стекала черная, вязкая жидкость. Но это совершенно не убавило его прыти, а скорее лишь больше разозлило. Гигатанхиер одним гигантским скачком преодолел расстояние до врага и, что есть мощи, ударил его всеми руками сразу, пытаясь придавить, как насекомое. Полимарх в последний момент отскочил в сторону, но тут же словил мощный удар. Титас отлетел метров на 30, прямо под голубоватый свет Наоса, и почувствовал, как спадает с него пробитая печать защиты. Хрипя от спёртого дыхания, Титас поднялся на локте с выражением крайнего удивления на лице. Еще не было такого, чтобы кто-то устоял против печати вихря. Это было его коронное боевое заклинание, и случившееся сейчас могло означать только одно. Хаос становится все сильнее. Значит, надо все-таки драпать и возвращаться с магом более высокого уровня. Титас на мгновение растерялся, выбирая между печатью невидимости и печатью полета. И это стало его роковой ошибкой. Гигатанхиер схватил его, поднял воздух и сжал так крепко, что затрещали ребра. Титас заорал от боли. Он увидел перед собой два ряда гнилых зубов с мерзкой, желтой слюной, которая вот-вот сомкнутся на его голове. И в этот момент Гигатанхиер покачнулся и ослабил хватку. Титас сражал залитые кровью глаза и увидел, что в груди чудовища появилась огромная дыра, горящая фиолетовым пламенем. Огромные руки разжались, и Титас упал с большой высоты на острые камни. Спину пронзила дикая боль. Гигатанхиер постоял, покачиваясь на когтистых лапах, будто будучи не в силах поверить в случившееся. И, наконец, рухнул на землю, отчего Титаса даже слегка подбросило. Он активировал печать здоровья и, скрипя зубами от боли, поднялся на ноги. Надо было поприветствовать мага, вовремя подоспевшего на помощь. Очень могущественного мага, судя по заклинанию. Не ниже 9-го уровня. Титас поднял глаза на